Третье. Желудочно-кишечный тракт. 3.1. Хронический гастрит. 3.1.1. Хронический гастрит с пониженной секрецией. Болезнь развивается в результате нарушения ритма питания, влияния неблагоприятных факторов на слизистую оболочку желудка, алкоголь, никотин и другие, и характеризуется пониженным содержанием свободной соляной кислоты и общей кислотности желудочного сока. Типичные симптомы заболевания – плохой аппетит, потребность в острой кислой пище, неприятный вкус во рту, усиленное слюноотделение, особенно ночью, отрыжка воздухом, пищей, тухлым яйцом, тошнота, чувство давления и болезненность в подложечной области, вздутие по ходу толстого кишечника, мягкий живот при пальпации. Заболевание протекает с периодами обострения и затишья. Обострение возникает при нарушениях диеты, после физического или психического перенапряжения. В период обострения назначают постельный режим, лечебное питание и медикаментозное лечение. После окончания острого периода необходим массаж. Цель массажа – ликвидация болей и метеоризма, улучшение лимфа и кровообращения в желудке, стимуляция моторной и секреторной функции желудка. Применяют массаж брюшного пресса и области желудка. Приемы достаточно глубокие и энергичные. Массаж брюшного пресса. Первое. Плоскостное круговое поглаживание. Второе. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами вдоль прямых и косых мышц живота. Третье. Глубокое круговое плоскостное поглаживание. Четвертое. Накатывание. Пятое. Комбинированное поглаживание. Шестое. Поперечное прерывистое разминание. Седьмое. Глубокое плоскостное круговое поглаживание. Восьмое. Ручная прерывистая вибрация в форме похлопывания или рубления. Девятое. Круговое плоскостное поглаживание. Массаж области желудка. Первое. Плоскостное раздельно-последовательное поглаживание задним ходом рук. Второе. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами в том же направлении. Третье. Поглаживание. Четвертое. Ручная вибрация в форме подталкивания, пунктирования или сотрясения. Хорошие результаты дает также механическая вибрация полушаровидным вибротодом в области проекции желудка на переднюю брюшную стенку. Процедуру заканчивает круговым плоскостным поглаживанием всей поверхности живота. Продолжительность процедуры массажа 15 минут. Массаж применяют ежедневно. Курс массажа состоит из 15-20 процедур и повторяется регулярно через месяц-полтора.